Глава шестая. Ключевской завод принадлежал к числу знаменитейших мурманских заводов, дача которых своими сотнями тысяч десятин залегла на самом перевале Среднего Урала. С запада на восток мурманская заводская дача растянулась больше, чем на 100 верст, да почти столько же по оси горного кряжа. Главную красоту дачи составляли еще сохранившиеся леса, а потом целая сеть глубоких горных озер, соединявшихся протоками с озерами степными. Заводский центр составлял громадный Мурманский завод, расположившийся между двумя громадными озерами Октыл и Черчеж. Свое название завод получил от глубокого протока, соединяющего между собой эти два озера. Дорога из Мурманского завода в Ключевской завод почти все время шла по берегу озера Черчеж, а затем выходила на бойкую горную речку Березайку. Ключевской завод поместился в узле трех горных речек – Урья, Сойга и Култым, которые образовали здесь большой заводский пруд, а дальше шли уже под именем одной реки Березайки, вливавшейся в Черчеж. На восточном склоне таких горных речек, речонок и просто ручьев тысячи. Все они в жаркие летние дни почти пересыхают, но зато первый дождь заставляет их весело бурлить и пениться, а весной последняя безыменная речонка надувалась, как будто настоящая большая река, выступала из берегов и заливала поемные луга. Живая горная вода сочилась из-под каждой горы, катилась по лагам и уклонам, сливалась в бойкие речки, проходила через озера и, повернув тысячи тяжелых заводских и мельничных колес, вырывалась, наконец, на степной простор, где, как шелковые ленты, ровно и свободно плыли красивые степные реки. В прежние времена, когда еще не было заводов, в этих местах прятались всего два раскольничьих выселка. На реке Березайке стояли ключи, да на реке Каменке, сбегавшей по западному склону Урала, пристань Самосадка. Место было глухое, леса непроходимые, топи и болота. Осевшее здесь население сбежалось на Урал из коренной России, а потом пополнялось беглыми и непомнящими родства. Когда в середине прошлого столетия эта полоса целиком попала в одни крепкие руки, ключи превратились в Ключевской завод, а Самосадка так и осталась пристанью. Как первый завод в даче, Ключевской долго назывался Старым, а Мурманский – Новым, но когда были выстроены другие заводы, то и эти названия утратили всякий смысл и постепенно забылись. Фундатором этого заводского округа был выходец из Балахны, какой-то промышленный человек по фамилии Устюжанин. Когда впоследствии эта фамилия вошла в силу и добилась дворянства, то и самую фамилию перекрестили в Устюжаниновых. При старике Устюжанине в Ключевском заводе было не больше сотни домов. У только что запруженной Березайки поставилась первая доменная печь, а к ней прилажен был небольшой кирпичный корпус. В верстах в двух ниже по течению той же реки Березайки, на месте старой Чудской копи, вырос первый медный рудник Крутяж. Это был один из лучших медных рудников на всем Урале. Устюжаниновы повели заводское дело сильной рукой, а так как на Урале в то время рабочих рук было мало, то они охотно принимали беглых раскольников и просто бродяг, тянувших на Урал из далекой помещичьей России. Сами Устюжаниновы тоже считались, так сказать, по старой вере, и это обстоятельство помогло быстрому заселению дачи. Если смотреть на Ключевской завод откуда-нибудь с высоты, как, например, вершина ближайшей к заводу горы Еловой, то можно было залюбоваться открывавшейся широкою горною панорамой. На западе громоздились и синели горы своими утесистыми вершинами, а к востоку местность быстро понижалась широким обрывом. Десятки озер глядели из зеленой рамы леса, как громадные окна, связанные протоками и речками, как серебряными нитями. В самом Ключевском заводе невольно бросалась в глаза прежде всего расчлененность так называемого «жила», раскидавшего свои домишки по берегам трех речек и заводского пруда. Первоначальное, так называемое «жило», расположилось на левом крутом берегу реки Урьи, где она впадала в Березайку. Утесистый берег точно был усыпан бревенчатыми избами, поставленными по раскольничьи. Избы с высокими коньками, маленькими окошечками и глухими, крытыми со всех сторон дворами. Эти почерневшие постройки кондового раскольничьего жила были известны под общим именем Киржатского конца. Когда река Березайка была запружена и три реки слились в один пруд, заводским центром сделалась фабрика. Если идти из Киржатского конца по заводской плотине, то на другом берегу пруда вы попадали прямо в заводскую контору. Это было низкое деревянное здание с мезонином, выкрашенное желтой краской. Фронтон составляли толстые белые колонны, как строились при Александре I. Громадный двор конторы был занят конюшнями, где стояли, так сказать, казенные лошади, швальни, где шорники шили всякую сбрую, кучерской, машинной, где хранились пожарные машины, и длинным флигелем, где помещались аптека и больница. Машинная, кроме своего прямого назначения, служила еще местом заключения и наказания. Конюха, между прочим, обязаны были пороть виноватых. Контора со всеми принадлежавшими к ней пристройками стояла уже на мысу, то есть занимала часть того угла, который образовали речки Сойга и Култым. От конторы шла по берегу пруда большая квадратная площадь. Господский дом стоял как раз против конторы, а между ними в глубине площади тянулись каменные хлебные магазины. На другом конце площади, на пригорке, красовался деревянный базар, а на самом берегу пруда стояла старинная деревянная церковь, совсем потонувшая в мягкой зелени лип и черемух. Отдельный порядок, соединявший базар с господским домом, составляли так называемые служительские дома, где жили заводские служащие и церковный причт. В таком виде Ключевской завод оставался до 30-х годов. Заводское действие расширялось, а заводских рук было мало. Именно в 30-х годах одному из Устюжаниновых удалось выгодно приобрести две большие партии помещичьих крестьян, одну в Черниговской губернии, а другую в Тульской. Малороссы и великороссы были пригнаны на Урал и попали в Ключевской завод, где и заняли свободные места по реке Сойге и Култыму. Таким образом образовались два новых, так сказать, конца – Туляцкий на Сойге и Хохладский на Култыме. Новые поселенцы получили от киржаков обидное прозвище «мочеган», а мочегане, в свою очередь, окрестили киржаков «обушниками». Разница в постройках сразу определяла характеристику концов, особенно Хохладского, где избы были поставлены кое-как. Тулики строились, так сказать, на российскую руку, а самые богатые сейчас же переняли всю киржатскую повадку, благо лесу кругом много. Хохлы селились как-то врозь, с большими усадами, лицом к реке, а тулики осели груднее и к реке огородами. Всех дворов в трех концах насчитывали до 1000, следовательно, население достигало 1000 до 5, причем между концами оно делилось неравномерно. Киржатский конец занимал половину, а другая половина делилась почти поровну между двумя остальными концами. Мы уже сказали, что в 2 верстах от завода открыт был медный рудник «Крутяж». Сюда со всех заводов ссылали провинившихся рабочих, так что этот рудник служил чем-то вроде домашней каторги. Попасть в «Медную гору», как мочегане называли рудник, считалось величайшей бедой, гораздо хуже, чем огненная работа на фабрике, не говоря уже о вспомогательных заводских работах, как поставка дров, угля и руды или перевозка вообще. Ссыльное население постепенно образовало по течению Березайки особый выселок, который получил название Пеньковки. В течение времени Пеньковка так разрослась, что крайними домишками почти совсем подошла к Кержатскому концу. Их разделила только громадная дровяная площадь и черневшие угольные валы. Постройки в Пеньковке сгорожены были кое-как, потому что каждый строился на живую руку. Пока что. Да и народ сошелся здесь самый нехозяйственный. Пеньковка славилась как самое отчаянное место, поставлявшее заводских конюхов, поденщиц на фабрику и рабочих в рудник. Через Пеньковку шла дорога на пристань-самосадку, которая была уже по ту сторону Урала. До нее считалось от Ключевского завода верст 20, хотя версты и мерили заводские приказчики. По дороге в самосадку особенно сильное движение происходило зимой, когда на пристань везли металл, а с пристани и из дальних курений уголь и дрова. Отдельно от всех других построек стояла заимка старика Основы, приткнувшись на правом берегу реки Березайки, почти напротив Крутяша. Основа был кержак и слыл за богатого человека. Он первый расчистил лес под пашню и завел пчел. Занимался он главным образом рыболовством на озерах, хотя эти озера издавались крупным арендаторам, так что население лишено было права пользоваться рыбой. Заимка Основы являлась каким-то таинственным местом, про которое ходило много рассказов. Старик жил крепко и редко куда показывался, а попасть к нему на заимку было трудно. Ее сторожила целая стая злющих собак.